Они молча уставились друг на друга через стул. Тем временем Алексей, пожав плечами, поднес свой бокал к губам. Леха, завязывай, кому говорят? — поспешил воспользоваться моментом Илья и, наконец-то, отвел взгляд от насупившегося президента. Все, и не надо так злобно на меня прищуриваться, словно через прицел. Вот, гляди, выливаю. Кочевник выплеснул виски в стоящем рядом цветочный горшок, где тихо умирал сморщенный фикус. Ну и на кой мы ярому понадобились? Илья пожал плечами. По его догадкам, а делиться ими он пока ни с кем не собирался, намечалась небольшая локальная война. Против кого драться, скоро сообщит Ярослав. А там будет видно, стоит ли. Несуразный УАЗ-вездеход с огромными в рост человека колесами только что въехал в южный район Великоамурска. Квадратный, похожий на луноход, внедорожник будто вспарывал с собой густой мрак, испуганно расползающийся от дальнего света фар, переведенных в режим прожекторов. Но триумф был недолгим. Позади тяжелого зидельного автомобиля тьма проворно смыкалась, вновь хороня под собой окружающее безмолвие. За рулем летящего по безлюдной дороге монстра уверенно и небрежно сидел странник. Точнее, не он, а его эген, псевдо-Иванов. «Ну и как мне вас теперь называть?» — поинтересовался Ярослав, расположившийся на пассажирском сиденье. «Пока что для всеобщего блага называй меня и как и раньше. Это и тебе будет удобно, и для нашего общего дела полезнее. Ведь, в принципе, я странник неразделимый». «Да, так проще», — согласился Ярослав, и, воспользовавшись относительно ровным участком дороги, пристегнул ремень безопасности. Впереди в свете мощных фар обозначился очередной автомобильный затор, состоящий в том числе и из крупногабаритных автобусов. Не снижая скорости, эген направил внедорожник на обочину, попав правыми колесами в кювет, и погнал вдоль трассы. По расчетам Ярослава, сохраняя такой темп, они до спорткомплекса Светогора доберутся через полчаса. Он знал, что его друзья уже собрались там и словно бы находился рядом с ними. Чувствовал хрупкость искусственно поддерживаемого спокойствия Алексея, готового вот-вот взорваться от накопившегося эмоционального напряжения. Вместе с Ильей переживал растущее раздражение, порожденное бездействием. Сообщая с Дмитрием, ощущал тяжкий груз ответственности за жизнь своих близких и страшился, что не сможет оказаться рядом в нужную минуту. С каждым километром, приближающим его к точке сбора будущей звезды, он все острее ощущал эмоции ожидающих его друзей. «Наверное, так и должно быть», — подумал Ярослав, вспомнив крайние слова человека, до сих пор воспринимаемого им как Игорь Николаевич Жук, полковник Министерства федеральной безопасности. Ведь как бы то ни было, а странник, воспользовавшись слепком образа давно погибшего контрразведчика, честно отработал за него на благо Отечества, по крайней мере, не хуже, чем любой другой на его месте. «Запомни, Тудин», — сказал он Рязанцеву, перед тем, как они расстались у окраины Великоамурска. «Сегодня ты способен вершить чудеса. Это потому, что до времени затмения остались считанные часы. Но после него тебя ждет полная опустошенность, паника, временная утрата себя, раздирающая душу подавленность после запредельной силы. Ты даже ходить некоторое время не сможешь и себя не вспомнишь. Такую плату возьмет с тебя затмение. Конечно, для этого нужно остаться в живых». «Спасибо за предупреждение. Оно очень поднимает боевой дух», — усмехнулся Ярослав и заставил вспыхнуть на поднятой ладони язычок бледно-желтого пламени. В его свете лицо стоящего напротив человека напоминало гротескную маску с темными провалами глаз. Жук протянул руку и осторожно снял с ладони Ярослава огонек, разжег его поярче и подбросил вверх. Там он и остался висеть, а освещая небольшой пятачок земли под собой и беседующих людей. «Это не предупреждение, это совет. Немногим мастерам выпадает шанс хоть раз использовать свои возможности на полную катушку. Можно позавидовать, но для тебя это станет вопросом жизни и смерти. Не выложишься, не вывернешь себя наизнанку до кровавого пота, умрешь. А пока наслаждайся. Что будет с моей женой, если я не вернусь обратно?» — задал Ярослав самый важный для себя вопрос. «Лично с ней ничего», — уверенно ответил жук. «Наступит рассвет, и она проснется, так же, как тысячи людей и животных на достаточно большой территории, центром которой является объект С. И уже завтра утром сможет дать интервью столичным журналистам. Если захочет, конечно. А сейчас для всего мира несколько российских городов и даже часть Поднебесной как будто исчезли. Правительства обоих государств в панике. Вокруг возникшей ни с того ни сего сумеречной зоны введен режим чрезвычайной ситуации. Ученые строят догадки, одна нелепее другой. Религиозные лидеры наперебой спешат объявить о судном дне. В общем, все как обычно, с небольшими вариациями. Самое интересное начнется потом. Власти представят произошедшее как неизвестный науке феномен, попутно попытавшись обвинить соседей в нарушении экологии региона или в чем-нибудь пострашнее. Пророки перенесут конец света на новую дату. А люди, пережившие багряное затмение, ничего не смогут объяснить, потому что сейчас спят. Но я все-таки надеюсь, Ярослав, что когда твоя Анна очнется, то первым, кого она увидит, будет ее живой муж. Ярослав обдумал услышанное. Вроде бы все логично. Внезапно уснувшая Анна и семья Павла Отзела остались за городом на конспиративной вилле начальника второго отдела. В том, что это самое, пожалуй, безопасное на данный момент место, сомнений у него не возникало. Сам чувствовал, да и Халатон подтвердил. Все дальнейшие шаги обговорены, просчитаны и взвешены. Пора приниматься за дело. Ярослав поднял лицо вверх. Небо над ними оставалось непроницаемо темным. Багряное затмение вступило в полную силу. «Пора», — шепнул Халатон, незримо присутствующий за спиной. «Пора», — сказал человек, еще несколько дней назад дававший Ярославу указания по работе с каким-то заурядным делом оперативного учета. «Архары, кажется». Как же давно это было! Ну что же, повоюем, раз больше некому. Значит, до встречи по ту сторону врат? До встречи, — пожал странник протянутую ему руку и на секунду стал самим собой. Сквозь аристократические черты князя Игоря проступило совсем другое, чужое лицо. Как последнее напоминание Ярославу о том, что все может оказаться совсем не таким, каким кажется на первый взгляд. Машина резко вильнула в сторону. Это повторялось довольно часто, когда на дороге попадались спящие люди, лежащие то тут, то там. Но сейчас они чуть не сбили совершенно бодрого на вид человека. Он выбежал навстречу автомобилю из неприметного закоулка и требовательно замахал руками. «Останови!» — неизвестно почему попросил Ярослав, разглядывая седобородого, похожего на изможденного Деда Мороза, босоногого старика. На его худых плечах болталась белая мешковина, подпоясанная измочаленной веревкой.